Он облазил всю сеть, проверяя фамилии и адреса из ФБРовского списка, в надежде, что бюро что-то пропустило. Он распечатывал информацию на принтере и давал ее на анализ Магоце, Джина и Холорану. Проклятье! «Все это никуда не ведет», — уныло сказал он. «Ни одной зацепки. Если вы не обнаружите чего-нибудь такого, что я мог пропустить, то придется согласиться с агентом Кнутсеном и признать, что эти люди невинны, как новорожденные младенцы. Просто обычные люди». Магоци постучал пальцем по листу бумаги, который он как раз просматривал. «Если федералы ищут молоковозы, то на этого Франклина Хэмера они должны были обратить особое внимание». Джина сразу же зашелестел пачкой листов, которую держал в руках. «Который тут Хэмер?» «Владелец молочной фермы». «А, да. И каким же нужно быть психом для того, чтобы заполнять молоковозы нервно-паралитическим газом? Как мне теперь молочную кашу есть?» Родранер нажал клавишу печати, и принтер стал извергать из себя новые порции бумаги. «А вот это кажется любопытно. Я только что залез в налоговую ведомость Хэмера, и, похоже, у него во владении находится около 1000 акров, разбросанных по всему кругу». Холоран махнул своей пачкой распечаток. «В его налоговой декларации говорится, что он предприниматель и фермер. Это объясняет 1000 акров». Магоце сказал: «А в списке у нас только дом и ферма Хэмера. Как получилось, что они не обыскали остальные его земельные владения?» «Объехали, наверное, на машине. Это, скорее всего, пастбище и покосные поля. Не мог же он делать газ посреди сенокосного луга?» Холоран вздохнул и на секунду отложил бумаги в сторону. Родранер прав. «Это никуда их не ведет. Они ни на шаг не приблизились к тому, чтобы найти женщин. Чтобы дать отдых глазам, он стал смотреть в окно. В течение последнего получаса небо постепенно светлело, как будто кто-то тонкой струйкой лил на него отбеливатель. Он посмотрел на Магоце и подумал: «Неужели я выгляжу так же плохо?» Кожа на лице Магоце натянулась, словно на барабане, а время его пятичасовой щетины прошло уже 12 часов назад, и уже трудно было понять, где кончалась его борода и начинались черные тени под глазами. С момента выезда из Белдена они безостановочно обсуждали это дело, проработали бесчисленное количество вариантов и так ничего и не добились. Они были похожи на усталых псов, гоняющихся за собственными хвостами. Каждый кусочек добытых ими сведений ударялся будто горох о глухую стену. Их разочарование достигло того предела, когда начинаешь думать, что бессилен. Если они не наткнутся на Шарон, Грейс и Энни, стоящих посреди дороги в одной из мертвых зон, то окажутся там, откуда начали. У них не будет ни одной хорошей идеи, которая позволит им продолжить поиск. Они будут бездействовать и мучиться от мысли о том, что женщины находятся в каком-нибудь опасном месте. Он повернулся к окну, посмотрел на дикую землю, которую любил всю свою жизнь, и подумал, что взорвал бы каждый ее квадратный дюйм, если бы это могло помочь им найти пропавших женщин. Интересно, в каком возрасте человек перестает совершать ошибки? Он не должен был пускать Шарон на склад Манкеренч прошлой осенью. Он не должен был прекращать ей звонить, несмотря на то, что она не отвечала на его звонки. И уж точно он не должен был посылать ей проклятое официальное письмо с уведомлением о том, что собирается ее уволить. Обида способна сотворить с мужчиной страшные вещи. И гордость. Гордыня шествует впереди падения. Майки. Это была одна из многих библейских цитат, которые так любили произносить мать и отец Ньюберри, когда он был ребенком. Ему понадобилось 20 лет для того, чтобы почувствовать всю ее правду, потому что сейчас вокруг него, безусловно, все рушилось. И он совсем не был уверен в том, что сможет жить, потеряв еще одного помощника. Нет, не так, черт побери. Он не был уверен в том, что сможет жить, потеряв Шарон. Это признание, пусть даже сделанное только самому себе, положило конец его тягостным размышлениям. Он потер уставшие глаза, они слезились и размывали цвета, начавшие проступать за окном. «Подъезжаем к мертвой зоне», — прозвучал по интеркому голос Харли. «На этот раз она не маленькая. Нам нужно объездить около 5 квадратных миль. Смотрите в оба». Все сразу вскочили и начали пробираться в переднюю часть автобуса, где были большие окна. В это время Боннер и Харли заметили на горизонте дымное пятно. «Интересно, что это там горит», — сказал Харли. Боннер пожал плечами. «Да что угодно. Люди здесь до сих пор сжигают мусор, да и время от времени загорается какой-нибудь древний сарай с не менее древним сеном. В последние недели стояла сушь, может, трава горит. В любом случае, это далеко от нас». Магоцы вполуха слушал этот разговор, но в основном его внимание было сосредоточено на дороге и летящей назад местности. Было уже гораздо светлее. Небо принимало тот бледно-голубой оттенок, который обычно обещает дневную жару. Мимо проносились заплаты лесов, вспаханные под пар поля, но нигде не было видно даже намека на человеческое жилье. Магоцы подумал, что, похоже, существует много причин, по которым такую местность можно назвать мертвой зоной. Его взгляд снова и снова возвращался к серой кляксе на горизонте. Безо всякой видимой причины этот дым его беспокоил. К тому времени, как Хэмер и Акер добрались до города, там уже было далеко не тихо. Вокруг горящего гаража Дейла метались десятки людей со шлангами и лопатами. Внутри гаража все еще что-то взрывалось, но общими усилиями огонь удавалось держать под контролем. Господи, сколько же вылилось бензина! Он растекся по бетонированному пятачку перед бензоколонкой и добрался до дороги, но бойцы со всей возможной скоростью забрасывали его землей. Гражданскому человеку все действия, предпринимаемые солдатами для тушения пожара, казались бы настоящим хаосом, но Хэмер видел, что этот хаос упорядочен и эффективен. Да, шум его люди производили порядочно, но вокруг на многие мили не было ни одного человека, который мог бы его услышать. Поэтому он не вызывал у полковника Хэмера беспокойства, в отличие от дымного облака. Оно было огромным. Черный едкий дым концентрировался в маслянистую вонючую массу, растекающуюся над городом, словно невиданный заражающий воздух рак. Непосредственно над автозаправочной станцией эта масса поднималась высоко в воздух, образуя облако, формой напоминающее цветную капусту, а ее края, словно темное смертоносное покрывало, застилающее огненную постель, стелились по земле. Скоро кто-нибудь увидит его и поднимет тревогу, если этого уже не случилось, но они должны успеть. Последним неупрятанным в воду концом были эти спрятавшиеся в доме женщины. Теперь, когда помощник шерифа мертв, они остались единственными свидетелями. Даже если кто-нибудь и появится, у них уйдет слишком много времени на то, чтобы понять, что здесь произошло. Он взглянул на часы. Два оставшихся грузовика уже приближаются к своим целям. Невинные на вид, неуклюжие громадины, на которые никто никогда не обращает внимания. Они достигнут своего пункта назначения и будут мирно стоять, покинутые своими водителями, ровно до 10 часов утра. До того момента, когда сработает автоматика, и миру будет послано такое предупреждение, которое он не сможет не услышать. Давясь дымом и гнусной вонью горящей резины, Акер и Хэмер добрались до дома и вошли внутрь. И психически, и физически они полностью перешли в боевой режим. Но не совсем боевой. То, что сейчас произойдет, будет больше похоже на убийство, но это убийство будет необходимо. Проклятые бабы. Бензоколонка им — не сигнальный костер. Его люди рискуют своей жизнью, исправляя то, что натворили эти глупые суки. А они в это время отсиживаются где-то в этом доме, как паучихи в темном углу. Погаси свою ярость. Чувство ярости отвлекает от выполнения боевой задачи, замедляет реакцию, снижает остроту восприятия, выдави его из себя. Полковник Хэмер заставил себя успокоиться, но намеренно оставил уголек ярости тлеть где-то на дне сердца. С этим угольком ему легче будет выполнить то, что он задумал. Жажда убийства не была частью его натуры, и он не находил в нем удовольствия. Но он ни разу в жизни не уклонился от выполнения своего долга. После суматохи снаружи в доме было удивительно тихо. Полковник и Акер, беззвучно и осторожно, как и положено опытным воинам, продвигались вперед, проверяя комнату за комнатой. Под мокрую от пота рубашку Хемера забрался холодок. Его почему-то тревожило, что в доме так тихо и спокойно, будто и не бушует за его стенами целый тайфун огня. Его мысли как-то сами собой обратились к выжженным в сердце воспоминаниям, в которых он заблудился в песчаной буре и потерял свою роту. Когда буря окончилась, оставив его одного в пустыне, откуда-то появился улыбающийся американский солдат и повел его в безопасное место. Но что-то в этом солдате было не так. Он выглядел как американец. Был одет и разговаривал как американец, но на самом деле он им не был. В том единственном смысле, который только и был важен. Один перебежчик во всей американской армии, и именно он нашел Хемера и отвел его прямо к клетке посреди пустыни, где творились такие зверства, о которых Хемер не рассказывал ни одной живой душе. В этой клетке он увидел и ощутил на собственной шкуре все ужасы экстремизма, но не это открыло ему глаза, а американский солдат, который привел его туда. От этих воспоминаний Хемер содрогнулся. Он на каком-то инстинктивном уровне понимал, что этот дом, внутри которого он находился, и улыбающееся лицо американского солдата представляли собой одно и то же. Под безобидной оболочкой они скрывали гнилую, сочащуюся злобой сердцевину. Что-то в этом доме было не так, и впервые за долгое время полковник Хемер по-настоящему боялся. Он отмел свой страх, напомнив себе, что многие люди сочли бы, что он совершает дело. Но они еще не затвердили урок, который сам он выучил давным-давно. Иногда чистое зло скрывается под маской добра, а иногда все наоборот. Даже правительство до сих пор не может этого понять. Его члены так догматически воспринимают положение о правах человека, принятое отцами-основателями сотни лет назад, что боятся предпринять единственное, до абсурда простое действие, которое немедленно устранило бы угрозу. Если кто-либо проникает в твою страну с целью ее уничтожения, ты просто захлопываешь дверь. Это так легко, но они не могут сделать даже этого. Поэтому простым американцам, любящим свое отечество, верным своему отечеству, таким как Хемер и его люди, приходится делать это самим. Ведь в Белом доме забыли, что отцы-основатели утвердили также, что в том случае, если правительство покажет свою неспособность защитить верившихся ему граждан, вся власть должна вернуться к народу. Право и долг народа – создать новые гарантии обеспечения своей будущей безопасности. На чистой кухне Хемер и Акер обнаружили несколько подозрительных вещей. В свете фонаря Акера были видны латунные осколки, разлетевшиеся по всему помещению. Некоторые из них застряли в покрытых штукатуркой стенах, другие были рассыпаны по кухонному столу и полу, словно маленькие, неправильной формы блестки. В воздухе чувствовался неприятный, определенно смешанный резкий запах. На конфорках стояли пустые металлические сковороды, и на них, смердя, выгорал старый жир. Но это была только часть запаха. В нем было что-то еще, неуловимое и в то же время хорошо знакомое. Только сковороды не были полностью пустые. На дне их тоже лежали латунные осколки. «Черт!» — выругался Хемер. Он наконец-то вспомнил, что за запах примешивается к воне, идущей от сковород. Газ. Так пахло в доме его бабушки, когда на ее старой плите гасли запальные горелки. Но на этой плите они работали, да и конфорки тоже. В одно мгновение в его мозгу все соединилось в одно. Женщин не было в доме. Они давным-давно ушли отсюда, и шум, который слышали его люди, не был шумом выстрелов. Пули просто взрывались в раскаленных сковородах. И по меньшей мере один осколок пробил газовый шланг. Он ясно представил себе, как из небольших отверстий в шланге вытекают тонкие струйки горючего газа, как они собираются в плотную массу в ограниченном пространстве кухни, и как эта масса медленно, неуклонно подбирается к горящим конфоркам. И затем, неожиданно для него самого, ему не пришлось воображать то, что должно было произойти дальше. Солдаты, воюющие с пожаром в гараже, могли быть вполне довольны собой. Когда полковник выйдет из дома, он будет рад узнать, что они почти справились с огнем. Да, небо светлело с каждой минутой, но с рассветом поднялся ветер, который тут же принялся разгонять черное дымное облако. К восходу солнца его можно было принять за дым от большого мусорного костра. А затем в доме что-то взорвалось, и вся задняя половина здания, будто встав на пути вдоха какого-нибудь великана, провалилась внутрь. Дом будто всосал ее. А полковник и Акер еще не вышли оттуда. Некоторые солдаты, не успевшие оценить ситуацию, нерешительно двинулись к дому. Остальные задрали голову и с ужасом смотрели в небо, где планировали поднятые в воздух взрывом горящие дощечки кровельной дранки. Одни пролетели у них над головами и упали в лесу, но другие попали в огромную бензиновую лужу, образовавшуюся на бетонном пятачке перед бензонасосами и на дороге. Когда возник пожар в гараже, солдаты бросили все силы на устранение немедленной угрозы и полностью локализовали его, набросав достаточное количество земли между гаражом и насосами, но они до сих пор еще ничего не предприняли в отношении моря бензина, разлившегося перед автозаправочной станцией. В этом состояла их ошибка. Глава 27. Услышав звук взрыва, бежавшие через еще темный лес женщины остановились. От страха и от быстрого бега в неудобном полусогнутом положении они задыхались, и как только они прекратили движение, с них ручьем потек пот, заливая глаза и пропитывая одежду. Они обернулись и посмотрели в сторону города, надеясь увидеть столб огня, который означал бы, что их план сработал. «Проклятье!» — тихо сказала Грейс. Что-то взорвалось, но взрыв был совсем не громкий, а возникший огонь едва виднелся в просветы между деревьями. Даже маслянистое облако от пожара в гараже начало рассеиваться. Нечего и думать, что кто-нибудь, увидев его, решит, что следует поехать и посмотреть, что случилось. «Бензонасосы?» — спросила Энни. Грейс отрицательно покачала головой. «Насосы не могут взорваться. Там очень много предохранительных устройств. Может, что-нибудь в гараже?» «Настоящим сигналом этот взрыв, конечно, не станет, но он повышает наши шансы по-тихому убраться отсюда. Но все равно смотрите в оба. Возможно, кто-нибудь все же остался в оцеплении». Она повернулась и побежала вперед. «Значит, на помощь надеяться нечего. Не будет ни пожарных машин, ни полиции, ни зевак, съехавшихся поглядеть на пожар, потому что план не сработал, огонь не разгорелся как надо». Для Энни это было горькой пилюлей. Сейчас даже она, всегда отличавшаяся независимостью и уверенностью в себе, была бы не прочь, чтобы из-за гребня холма появилась летящая галопом конница. Предпочтительнее всего с порцией мартини. Она попыталась сглотнуть, но слюны во рту почти не было, и нечем было смочить сухое раздраженное горло, надо было попить. Да, точно, именно это и нужно было сделать. Между поджариванием пуль и поджогом гаража. Остановиться где-нибудь и выпить стакан чаю со льдом. Интересно, как далеко они уже ушли и скоро ли доберутся до шоссе, на котором у них сломалась машина. Принимая во внимание тот факт, что они, скорее всего, движутся под острым углом к нему. Надо же. Она почти забыла, что все началось с поломки машины. Неужели это было только вчера? «Будто играешь в вышибалу», — подумала Грейс, маневрируя между тонкими стволами сосен второго и третьего поколения, растущих плотной группой. Выросшие под кронами своих гигантских родителей, они херели от недостатка света, и многие из них уже давно погибли и высохли, а некоторые, накренившись, лежали на соседних деревьях и являли собой вынужденную пародию на жизнь. Они просто не могли упасть, так как для этого не хватало места. Лучина для растопки. Она споткнулась всего один раз, но Энни отреагировала сразу же. «Осторожнее!» Грейс улыбнулась на бегу. Энни опять ее защищает. «Ты слишком мало ешь, ты слишком мало спишь.